Глава шестая. «Так тебе и надо», — мстительно заметил Йен, накладывая на рану последний стежок. «Жаль, что тебе всю руку не откусили. Тогда, может, ты бы запомнил, где следует остановиться». Я неохотно приоткрыл один глаз. Плечо уже почти не болело, так что можно было обойтись и без штопки. С коленом тоже ничего страшного не случилось. Завтра буду как новенький. Но если уж Нориди что-то вбил себе в голову, то переубедить его никому не удастся. Так что пришлось смолчать и позволить ему воткнуть в меня иглу. «На, одевайся!» — буркнул он, когда с раной было покончено, а на плечо легла тугая повязка. Я с сожалением проводил глазами безнадежно испорченную одежду, которая отправилась в мусорную корзину, и мысленно скривившись, натянул на себя запасную рубаху Йена. Рукава у нее оказались чересчур длинными, в груди немного жало, но лучше уж так, чем смущать голым торсом единственную даму или подвергнуться пристальному осмотру со стороны ее наставника, только-только поднявшегося в кабинет. «Как все прошло?» — спросил я, когда заметил, что Ллойд не только вернулся, но и внимательно изучает шрамы на моей коже. Маг вместо ответа продемонстрировал нам пустой пузырек. «Да, я прекрасно помнил, что на темной стороне магам категорически не рекомендовалось оставлять ни волосы, ни обрывки кожи, ни тем более кровь. Как и то, что остатки живой плоти прекрасно уничтожались огнем или обыкновенным растворителем, о котором я недавно вычитал в дневнике учителя и тоже теперь носил при себе. Другое дело, что после того, как я перед уходом шепотом принес Фолу небольшую жертву, об этом можно было не беспокоиться. Но я же не мог сказать, что Ллойд зря на целый час задержался на темной стороне, чтобы облить этой дрянью землю. Как не мог попросить его отвернуться, ибо никаких божественных символов на моем теле увидеть ему было не дано. «Тварь больше не объявлялась?» — на всякий случай уточнил Йен, когда мы с магом обменялись понимающими взглядами, и Ллойд, качнув головой, опустился на стоящий рядом стул. «Я не видел. А гули, как забились на крышу, так оттуда до сих пор не слезли, так что мне никто не мешал». «Так что же там все-таки произошло?» — отерев ладони, присел на подоконник Йен. «Что это за тварь? И почему она вас не тронула?» «Что это такое, мы пока не знаем. Я никогда ничего подобного не видел», — ровно отозвался маг. «Нас, Стриж, она не заметила, потому что мы находились в реальном мире. А вот Рейшу сегодня крупно повезло». Я подхватил со стола шляпу и, нахлобучив ее на голову, плюхнулся на соседний стул. «Боги не любят, когда их тревожат по пустякам. Они и живых-то не особо жалуют. А уж если в двери храма стучится нежить... Так что да, мне повезло. Зато образцов для изучения мы получили предостаточно». Йен неприязненно покосился в мою сторону. «Даже спрашивать не буду, каким местом ты думал, когда планировал эту дурацкую операцию. Но буду благодарен, если после окончания работ вы вышвырнете эту падаль подальше и больше никогда не вспомните, что я по доброй воле на это согласился». «Можем трупы на площади сжечь», — предложил я. «Под веселые пляски, радостный свист толпы и торжественные песнопения жрецов». «Заткнись, Арт. Сейчас не время для твоих шуточек. Скажи лучше, оно того стоило? Вы хоть что-нибудь полезное там нарыли?» Мы с Ллойдом быстро переглянулись. «Можно сказать, что нарыли», — признался я, натягивая на себя куртку и снова усаживаясь за стол. «Правда, саму тварь я толком не разглядел. Но мне показалось, что какое-то подобие лап у нее все-таки есть. Еще она очень маленькая, примерно с мой кулак, и действительно очень быстро передвигается. Я бы даже сказал, слишком быстро для обыкновенной нежити. Почему она убивает именно таким способом, тоже не совсем понятно, мрачно добавил маг, усаживаясь на соседний стул. Раны на трупах одинаковые. Одна и та же ширина, ровные края. Их явно нанесли не зубами, а когтями. Только тварь почему-то ими не режет, что было бы логичнее, а колет, как копьем. Я кивнул. И это при том, что длина когтей у нашего убийцы не самая подходящая. «С чего вы решили?» — встрепенулась устроившаяся в кресле Йена Триш, которая хоть и не умела ходить на темную сторону, но следила за нашими действиями с помощью очков. При этом, разумеется, не слышала, о чем мы говорили, и поэтому, похоже, не во всем разобралась. На каждом трупе мы нашли по две раны, одинаковой ширины, глубины и располагающихся друг напротив друга. Одна на горле, вторая на загривке. А это значит, что рабочих когтей у нашей твари как минимум два. Но оба довольно короткие. И действует она ими одновременно. Вот так. Я вытянул указательные пальцы на руках и быстрым движением свел их вместе, так, чтобы кончики фаланг на мгновение соприкоснулись. «Это неудобно для существа таких размеров», — одобрительно кивнул Ллойд, который один из трупов вскрывал собственноручно. «Неудобно в первую очередь чисто технически, ведь к гулю еще надо суметь подобраться, а они твари пугливые, чуткие. Тем не менее, когда мы осматривали место убийства, следов борьбы нигде не было. Значит, тварь не только быстра, но, скорее всего, не имеет отчетливого запаха и, к тому же, умеет неплохо маскироваться. А еще, возможно, передвигается не только по снегу, но и под ним. Роет норы, прогрызает ходы. Или же создает прямые тропы, как палач», — добавил я про себя. Но вслух, конечно, ничего не сказал. В отчетах об этом не упоминалось, и мне показалось преждевременным сообщать столичным коллегам, что полученная ими информация, мягко говоря, не полна. «Может, она использует когти таким образом не потому, что это удобно?» — неожиданно подала голос Триш. Мы посмотрели на нее с удивлением. «Обычно гулии действительно убивают, отсекая голову», — напомнила девушка. «В любом учебнике об этом написано. Как вариант, можно разрубить туловище, после чего гуль, конечно, сразу не умрет, но ослабнет. А если его не добить, то вскоре он будет съеден собственными сородичами. Но у нашего убийцы короткие когти», — запоздало сообразил я. «Перерубить шею с одного удара ими не получится, поэтому тварь ломает гулям всего один позвонок». Триш кивнула. «И рассекает дыхательное горло». «Ну, это лишнее. Гули ведь не дышат в полном смысле этого слова». «Но тварь-то об этом может не знать», — возразила девушка, заработав в моих глазах несколько дополнительных баллов. «Вряд ли она читала наши учебники». «Зато, если она пришла сюда из других краев, то, может, просто привыкла так охотиться», — предположил Нориди. «Есть в вашей классификации какие-нибудь монстры, которых следует убивать именно таким способом?» Триш фыркнула. «Да сколько угодно. Мороки, например. Или болотные слизни». «Что еще за мороки?» — с подозрением осведомился Йен. «В наших краях такие водятся?» «Нет, мороки — это гигантские змеи, которые предпочитают прятаться среди барханов. Они пустынные жители, и в здешних снегах вряд ли сумели бы выжить. То есть темная сторона не везде такая, как у нас?» «Нет, конечно», — усмехнулась Триш. «Она лишь старит местность, придает вещам ветхость, но на климат практически не влияет. Если у вас зима, то и на темной стороне будут лежать сугробы до колена. А если ты окажешься посреди пустыни, то ничего практически не изменится. Разве что жарче станет, до скорпионов прибавится. Хм, начитанная девочка. Вот только Нира рассказывал совсем по-другому. Так, ладно, по-настоящему заинтересовался Нуриди. А что насчет слизней? Я их только на картинках видела. Недолго поколебавшись, призналась девушка и, прикрыв глаза, без запинки продекларировала. Класс низший, подтип беспозвоночные. Встречаются чаще в средней полосе, вблизи болот. И внешне похожи на комок слизи с доброй дюжиной щупалец, которыми они шарят под водой в поисках добычи. «Что, прямо уж так и ровно дюжина?» с едва уловимой насмешкой уточнил Йен, когда она снова открыла глаза и вопросительно на него посмотрела. «Ну, может, и меньше. В книгах где как написано. Но больше, чем дюжина, я в описании не встречала». «Хм, а я встречал. Ну, да не суть важно». «А почему их можно убить только одним ударом?» снова спросил Йен, когда я с равнодушным видом отвернулся. «Потому что у слизней нет головы и всего один нервный узел, который располагается в глубине тела. Щупальца рубить бесполезно. Они быстро отрастают, да еще иголки ядовитые имеют на концах». А еще эти твари шустры сверх меры, умеют ловко нырять и часто набрасываются на свои жертвы именно под водой, опутывая их щупальцами. И хоть сами по себе слизни не слишком велики и охотились в основном на некрупную добычу, плавать на темной стороне все равно не рекомендовалось. Но в целом девочка ответила правильно. Хоть она и не умела пока ходить на темную сторону, но подковал ее Ллойд неплохо. Чувствуется выучка. С теорией у нее тоже дела обстояли довольно сносно. Главное, чтобы она потом на практике не растерялась. Иначе грош цена всем этим книжным знаниям. «Так, коллеги, вам не кажется, что уже довольно поздно?» Громко поинтересовался я, заметив, что Нуриди чересчур пристально уставился на даму и уже собрался открыть рот для очередного вопроса. «С учетом того, что скоро начнет светать, предлагаю всем разойтись по домам, а остальными делами заняться потом. Все равно ваши бумажки никуда не убегут». Триш встрепенулась, будто хотела возразить, но потом покосилась на наставника и быстро кивнула. «Поддерживаю. День и впрямь был насыщенным. Да и вряд ли нас сегодня кто-нибудь потревожит». Я слегка удивился такой покладистости, но потом обратил внимание, как сгорбился за столом непривычно молчаливый Ллойд и толкнул локтем несколько озадачившегося Йена. А тот, только сейчас сообразив, что столичный гость после всей этой беготни настолько умаялся, что вот-вот заснет, неловко кашлянул. «Если хотите, можете устроиться здесь. Большинство кабинетов пустые. Подушки и одеяло тоже найдем. У нас тут нередко сотрудники остаются». «Благодарю», — отчего-то отказалась девушка, «но мы лучше на постоялый двор поедем. Ваш возница способен нас туда забросить?» «Конечно. Сейчас его разбужу». Триш благодарно кивнула. А едва Нуриди ушел, осторожно потеребила наставника за плечо, а когда тот открыл глаза и виновато улыбнулся, протянула ему плащ. «Пойдем спать, Ос. Мы на сегодня закончили». Я проследил за тем, как они поднимаются из-за стола, как собирают остальные вещи и вместе уходят, по пути о чем-то вполголоса разговаривая. Прислушался к медленно удаляющимся шагам Ллойда, затем выглянул в окно, чтобы убедиться, что Чет успел подогнать ко входу казенный экипаж. Наконец, проводил глазами исчезающий в темноте Кэп и вопросительно посмотрел на вернувшегося Нуриди. «Ну, и как тебе наши гости?» Йен плюхнулся на свое законное место и, взъерошив густую шевелюру, странно улыбнулся. «Нормально, работать можно. А тебе?» Честно говоря, пока не решил. «Что ж так?» — рассеянно переспросил он. «Неужели испугался конкуренции?» Я вопросительно приподнял одну бровь. «Разве похоже, что я чего-то испугался?» «Да что у тебя за привычка отвечать вопросом на вопрос?» Вдруг поморщился Нуриди, выдвинув верхний ящик стола и достав оттуда небольшую фляжку. «Знал бы ты, как она меня раздражает!» Я только фыркнул. «Знал бы он, сколько меня раздражает в людях по жизни! Как много среди них тех, кого я вообще не хотел бы видеть, и тех, от кого я бы с огромным удовольствием избавился!» «Ты домой или тут переночуешь?» Через некоторое время снова спросил Йен, с чувством хлебнув из фляжки и аж причмокнув от удовольствия. «Ни то, ни другое. Мне еще надо поработать». «Ночь же на дворе», — удивился Нуриди, но я только улыбнулся. «Вот именно». После чего подхватил со спинки стула плащ и, успев услышать напоследок протестующий вопль, мгновенно провалился во тьму. Туда, где даже глубокой ночью царили мягкие сумерки, и где меня, как и все предшествующие дни, ждали неотложные дела. «С добрым утром!» — с мрачным видом сообщил Йен, когда вскоре после полудня я переступил порог его кабинета. «Долго дрыхнешь, Рейш? Мы тебя уже заждались!» Я кивнул Ллойду, жестом поприветствовал стоящую у окна даму и, бросив на спинку стула мокрый плащ, с удовольствием сел. Кажется, гостям пошел на пользу недолгий отдых. Ллойд выглядел намного лучше, чем несколько часов назад, и вновь казался снова собранным и бодрым. Триш была задумчивой и слегка рассеянной. И только Нуриди выглядел расстроенным, хотя ни одной видимой причины этому я не нашел. «Что-то ты частенько стал ночевать вне дома», — укорил меня Йен, когда я вытянул ноги и со сладким хрустом потянулся. «Вчера тебя найти не могли. Сегодня Чет опять не достучался. Неужто у тебя наконец-то случились перемены на личном фронте?» «Завидуешь?» — флегматично отозвался я. «Кому? Твоей подружке?» «Напротив, сочувствую бедной леди, которой каждое утро приходится лицезреть такой кошмар». Я, не сдержавшись, зевнул. «Пора бы и тебе кого-нибудь завести. Может, тогда перестал бы походить по утрам на голодавшего гуля». «Вот только от тебя мне советов не хватало», — неожиданно огрызнулся начальник, стрельнув глазами в сторону Триш. «В отличие от некоторых, я всю ночь работал, а не развлекался». Я поднял на него красные от недосыпа глаза. «Йен, ты чего такой злой?» «Триш вчера случайно очки забыла на подоконнике», — вместо него отозвался Ллойд. «А любопытство, как известно, до добра не доводит. Вот господин Нуриди и придумал себе работу до самого утра». «И что случилось?» «На, полюбуйся!» — с раздражением буркнул Йен, и мне на колени прилетел упомянутый прибор. Я удивленно крякнул, но все же подошел к окну и, потеснив Триш, поднес очки к глазам. Как и вчера, я явился в управление одним большим прыжком через темную сторону, поэтому о том, что творится на улице, не имел ни малейшего понятия. Для пеших прогулок по городу я слишком устал. Кэп за мной, разумеется, не прислали. А хранилище для трупов было на редкость удобным местом, куда я мог переместиться быстро и не привлекая к себе внимания. От гулей его прикрывали неплохо сохранившиеся перекрытия первого и второго этажа. Эти же самые перекрытия оказались непроницаемы для волшебного прибора, в чем я вчера успел убедиться. Плюс на дверях холодильника стояла приличная защита, так что я, создавая прямые тропы, совершенно ничем не рисковал. Однако Йен выглядел по-настоящему встревоженным. И всего через пару мгновений я наконец понял, что его так довело. На безлюдной площади перед зданием двумя рядами лежали наполовину занесенные снегом тела. В вертикальном ряду, судя по более толстому слою снежного покрова, находились более старые трупы, видимо, те, что мы обнаружили вчера, а чуть выше находились все остальные, кем-то старательно уложенные в одинаковые позы, причем так, что вместе мертвецы образовывали стилизованную букву «Т». Тихо присвистнув от удивления, я быстро пересчитал гулей. 4 снизу, 10 сверху. Выпавший за ночь снег, конечно, сгладил следы и припорошил кровавые пятна. Однако отметины от борозд, оставшиеся после того, как тела притащили сюда, все еще хорошо просматривались. Надо же, как интересно. «Мне вот уже ни капельки не интересно», — нервно пробормотал Йен. «Эта сволочь действительно над нами издевается. Да еще и послание составляет. Хотя кто-то вчера нас уверял, что у нее мозгов на это не хватит». Проигнорировав ворчание друга, я отнял от лица очки и повернулся к Ллойду. «Ты на улицу сегодня выходил? Имеешь в виду темную сторону?» «Да». «Я что, похож на идиота?» — сухо поинтересовался маг. «Но трупы осмотрел, если ты об этом. И почти уверен, что это именно те твари, которые успели вчера добраться до храма, в том числе и те, которых убил ты». «Хм, в принципе, это было возможно. Вчера, перед уходом с темной стороны, мы с Ллойдом поднапряглись и вышвырнули трупы за пределы мертвой зоны. Заметили бы когда-нибудь беспорядок боги? Вопрос, конечно, спорный. Но как минимум один жрец мог увидеть наше художество. А мне бы не хотелось объяснять потом отцу Лотию, по какой причине мы намусорили у самого входа в божественную обитель, да еще и не убрали за собой. «Действительно, очень интересно», — протянул я, снова повернувшись к окну. «Насколько я помню, парочке гулей я вчера отрубил головы. Их наша зверушка тоже сюда приволокла». «Во втором ряду лежат, с левого краю», — сообщила Триш, тоже поднеся к глазам прибор. Я озадаченно повертел головой, но с такого расстояния трупы выглядели целыми. «Она что их, по кускам собирала, что ли?» «А то! Я тут до рассвета проторчал, наблюдая, как она это делает», — неприязненно сказал Нориди. «Но все равно ни демона не понял, как и главное, для чего эта тварь вообще надумала их здесь выложить». «Честно говоря, это больше похоже на трофеи», — задумчиво уронил я, изучая мертвецов. «Но на кой ляд ей было притаскивать сюда всех?» Триш зябко поежилась. «Может, она с нами играет?» «Не исключаю. Вопрос только зачем?» «Йен! Йен!» — повысил голос я, когда Нориди угрюмо промолчал. «Что ты видел, пока таращился сегодня в окно?» «Ничего», — буркнул тот. Снежок взвился, снежок опал, и на пустом месте возник новый труп. Еще через какое-то время на другом участке снежок взвился, опал, и у безголового гуля вдруг башка приросла на место. Тварь их по порядку выкладывала. «Что?» — сперва не понял Йен. Но потом все же сообразил, о чем именно я у него спрашиваю. «Не совсем. Сначала притащила тех, которых убил ты, а уже потом остальными занялась, укладывая их слева направо, будто это действительно важно». «Хм. И сколько времени у нее ушло на каждый труп?» «Где-то по четверти свечи». Я покачал головой и снова ненадолго обернулся. «На 10 тел у нее должно было уйти около 2,5 свечей. Плюс еще полсвечи на другие тела. Ну, может, чуть больше или меньше, с учетом того, что ты от волнения вполне мог ошибиться. Итого получается больше 3 мерных свечей. «Неужто ты все это время проторчал тут и ни разу не отлучился?» Йен неожиданно смешался. «Ну, кто ж знал-то? Вдруг она бы еще что-нибудь придумала?» «Да, зря, пожалуй, Ллойд доверил ему очки. Было бы лучше, если бы Нориди вообще никогда не узнал про темную сторону. А теперь, глядишь, и впрямь при первом удобном случае кинется прибор себе заказывать. А то, может, и сон окончательно потеряет, решив, что угроза оттуда станет однажды такой же реальной, как все то, что происходит в обычном мире». «Что теперь делать-то будем?» — тихо спросила Триш, когда в кабинете воцарилось неловкое молчание. Я с невозмутимым видом бросил Ллойду прибор, вернулся на свой стул и хлопнул ладонью по колену. «Как что? Завтракать, конечно!» «Ты что, больной?» — мрачно посмотрел на меня Нориди. «Или тебя эта тварь совсем не беспокоит?» Я пожал плечами. «Она там, мы здесь. Ей не дано выбраться в этот мир, а мы можем сколько угодно долго не выходить в тот. Значит, серьезной угрозы нет. К тому же ты забыл, что расследовать наши гости приехали совсем другое дело. Вот им-то я и предлагаю вам заняться. Обсудить детали можно и в процессе перебирания бумажек. Разве кто-то с этим не согласен?» На мне скрестились сразу три пристальных взгляда. Но из всех только у Йена он был еще и недоверчивым. Да, работа темного мага порой грязна и опасна, но в ней есть и определенные преимущества. В частности, привыкнув к тому, что помимо этого мира есть еще и другой, который независимо от нашего желания живет своей собственной жизнью, со временем начинаешь проще смотреть на вещи. И пока на темной стороне кто-то кого-то жрет, в этом вполне можно успеть сделать что-то полезное. Ну, или хотя бы перекусить. Чем не философия? «Я бы тоже от перекуса не отказался», — наконец усмехнулся Ллойд, тем самым завершив так и не начавшийся спор. «Не возражаю», — сдержанно улыбнулась Триш, откладывая в сторону очки. И после этого Йену больше ничего не оставалось, как со вздохом подняться, крикнуть дежурящему внизу Чету и, отсчитав казенные золотые, отправить пацана в ближайший трактир.